Юринай оказался в этой ситуации впервые. Ему еще никогда не доводилось не просто разглядывать прилавки, а прицениваться. Конечно, он знал о том, где самые дешевые овощи, или можно за недорого взять кусок хорошей говядины. Только вот сейчас он был уверен, что за такой кусок говядины его учитель по голове не погладит. А вот где взять мягкий и сочный кусок мяса, тающий во рту после приготовления, пусть и дорого, парень понятия не имел. Смутно припоминая, как уличная басота нахваливала вырезку от дяди Туко, он решил направиться именно в эту лавку. Сам в ней никогда не бывал, но сейчас обстоятельства изменились. За такими мыслями парень сам не заметил, как сместился почти к самым стенам, так, как он обычно передвигался. За это он и поплатился, как только из-за очередного угла выскочила чья-то рука, схватила его за рубаху и затянула в проулок. Первый удар пришелся в скулу, второй по ребрам, третий по ногам. На пятом ударе парень завалился на землю и по уже отработанной схеме закрыл голову руками. Удары сыпались один за другим, но молодой ученик мага держался, стараясь не застонать. «Юрик, ты как маленький, думал, мы тебя не найдем», — послышался уже знакомый голос между ударами. «Или ты решил, что мы тебе простим долг?» «Смотри, рыжий, у него на шее безделушка висит». Подал голос кто-то из своры, запинывающий парня ногами. «Сними! Глянь, тут кулак в огне!» «Юрик!» — послышался голос рыжего предводителя банды. «Чё за хреновина?» И вот тут Юринай оказался в очень щекотливой ситуации, так как во рту у него была монета. Если бы он раскрыл рот, то ребятня бы не упустила возможности получить выдуманный долг. «Хе-хе, чего молчишь, Юрик? Притворяться немым не выйдет!» — усмехнулся главарь. «Что за бляха?» Пару пинков не заставили Юриная заговорить. Для молодого математика потеря денег казалась жутким происшествием, за которое Маркус исключил бы его из учеников. Мысли о том, что потеря знака ученика – поступок похлеще, в его голове на тот момент не родилось. «Давай крысу отдадим, на пару монет потянет», – подал голос другого мальчишки. «Да нет, это обычная железка», – раздался голос Маркуса. От удивления Юринай поднял голову и обнаружил за спинами учителя. Высокий смуглый брюнет возвышался над мальчишками, словно скала. Впервые за все время, что Юринай его видел, он применил магию на свое тело. За секунду замешательства борода мага завелась кудрями, волосы зашевелились и начали скручиваться. На вторую секунду маг полыхнул пламенем. «Это знак ученика мага!» Пророкотал он оглушительным ревом. «Это мой ученик!» Банда беспризорников ломанулась в ужасе по сторонам, словно увидели ужас бездны. Но Маркус успел взмахнуть рукой, в которой материализовался огненный хлыст, и подцепить кончиком несколько улепетывающих спин. «Встань!» — рявкнул Маркус, как только молодые рэкетиры скрылись из проулка. Юринай поднялся на ноги и виновато склонил голову. Что бы ни случилось, как бы ни повернулась судьба, никогда не бросай свой знак, остывая, произнес Маркус. Пусть горы рухнут на небо и реки потекут вспять, никогда не бросай свой знак. Маг огня указал ему на металлическую бляху. Почему ты им дал снять с себя твой ученический знак? Юринай выплюнул монету и виновато признался. Я боялся, что они заберут деньги. Деньги. Всего лишь инструмент. — покачал головой остывающий маг. — Это всего лишь металл, а твой знак — это твоя честь и достоинство. — Простите, учитель, — произнес парень. — Подними, — указал на медальон маг, — и не смей снимать. Юринай метнулся к бляхе и подхватил ее, тут же надев на шею. Только сейчас он заметил, что маг держит в руках увесистую сумку. — Держи, — протянул он ее ученику. — Это тебе подарок от моего знакомого. — Что это? Книги, инструмент и кое-какие заготовки. Маркус уже окончательно успокоился. Пламя исчезло, а волосы на бороде и голове выпрямились. «Пойдем, предстоит много работы».